725. Гуру. Мерки земные и меры духа различны. По земному – утрата, а в понимании духа – освобождение. Так утрата или потеря земных вещей часто полезны для духа. Как корабль, обросший ракушками, не может двигаться дух, обремененный вещами. Вещи можно и должно иметь, но самые необходимые. Тяжко бремя ненужных вещей. Освобождайтесь сейчас, все в духе отбросив и ничего не считая своим.